все русни из Кавказа. На микрофоне Артем Алмазов. Сую палец в ее шоколадный глаз. Она ебется в туза за один лишь напас. Цыгане вишневой девятки читают намаз под песни Кобзона. Дома меня ждет моя надувная Зина с пиздой резиновой. Кажется, ссал криво, русский это покорная скотина. Доставай нож, если мужчина, мы будем сражаться за ее вагину в прокуренном салоне моей Нивы. Для убийства не нужен мотив, она кончила в толчке, когда прочитала мой стих. Для вас двоих найдется одна лишь могила, мой друган Чикатило. Постараюсь вернуть все, что было, я не спеша свой хуй минералкой помыл. Продал свою родину и к неграм уплыл нахуй.